устроят короткое замыкание, сами погибнут и целый город оставят без света. Вот и приходится обивать столбы жестью, чтобы опоссумы не могли залезть. К 10 часам мы добрались до небольшого городка на берегу озера Вангапе, где предполагали встретиться с нашим режиссером Крисом Парсоном и оператором Джимом Сондерсом. Где же они? Остановив машину возле кафе, Брайан хмуро поглядел на свои часы. «Не понимаю», — встревожно произнес он. «Они уже должны быть здесь». «Может быть, спустились к озеру?» — предположил я. «Может быть», — неуверенно произнес Брайан. «Но мы же условились встретиться у кафе. Ладно, пойдем посмотрим». Оставив лендровер, мы поднялись по зеленому откосу на гребень, возвышавшийся над озером. С голубого неба светило яркое солнце, и вид был изумительный. На самом деле здесь было не одно, а два, если не три, соединенных друг с другом протоками озера, с множеством островков, поросших лесом и камышом. Окружавшие Вангапе увалы были изумрудно-зеленого цвета, с редкими купами тополей, чьи кроны уже были тронуты червонным золотом. Но мой взгляд был прикован к поверхности озера. Там плавала такая армада черных лебедей, что у меня захватило дух. Они плыли где-то в одиночку, где-то огромными стаями. Время от времени какой-нибудь отряд лениво отрывался от воды и летел над зеркальной гладью вдогонку за собственным отражением. Лебедей было так много, что я не пытался даже приблизительно определить их численность. Куда ни погляди, всюду плывут, летят лебеди. Такое впечатление, словно вся поверхность озера непрерывно движется. Казалось непостижимым, как эти полчища птиц, пусть даже на такой большой площади, находят себе достаточно корма. «По нашим расчетам, — бесстрастно сказал Брайан, — на этом озере около 10 000 лебедей. Разумеется, время от времени мы устраиваем отстрел, чтобы они не слишком размножались, но это почти безнадежное дело. Очевидно, если бы не эта армия незваных гостей из Австралии, озеро кишело бы новозеландскими утками, — спросил я. Брайан пожал плечами. — Да, — подтвердил он. — Тут отличное место для уток. Но я уже говорил, в чем беда. Мы завезли всю эту нечисть, и теперь она вышла из-под нашей власти. В этом одна из главных проблем нашего управления. Первых черных лебедей привезли из Австралии в Новую Зеландию в 1864 году, и судя по тому, что мы увидели на Вангапе, они превосходно освоились на новом месте. Хуже всего, что эти красивые грациозные птицы добывают корм, преимущественно водные растения, поблизости от берега и, естественно, достают его с большей глубины, чем утки. Лебеди засоряют и воду, и берег, обрекают уток на голод и вынуждают их покидать насиженные места. На Вангапе не осталось ни одной утки. Насколько хватал глаз, одни только черные лебеди. Мои размышления о человеческой глупости были прерваны гулом мотора. Мы скатились по откосу на дорогу и увидели выбирающихся из машины Криса и Джима. «Эгей! Люди!» — с небывалым для него энтузиазмом кричал Крис, спеша нам навстречу. Крис Парсонс — мужчина среднего роста, темноволосый. Из-под тяжелых век смотрят зеленые глаза, а нос у него такой, что ему позавидовал бы покойный герцог Веллингтон. Обычно сдержанный и спокойный, он не мог нарадоваться своему первому большому путешествию и, здороваясь, чуть не оторвал нам руки. Оператор Джим Сондерс, невысокий брюнет с красивым, четко очерченным лицом, какое можно увидеть на древнеримских медальонах, и на редкость озорной, подкупающей улыбкой. Его приятный западно-английский говор с легкой картавинкой будет в душе уютные воспоминания о дремлющих ульях в час заката.